Ночная служба. Он был афонским архимандритом, но когда в Сербии началась война, попросился домой, чтобы собирать народ на молитву. За 7 лет постриг 40 монахов и монахинь, восстановил 4 горных монастыря. Я бывал у него в гостях, жил по строгому афонскому уставу с долгими ночными богослужениями, мы вместе молились. Днем ездили по монастырям ему вверенным, где отец-архимандрит молниеносно решал хозяйственные вопросы, казавшиеся мне обременительными. Последний день последнего моего визита начался с путешествия в женский монастырь, находившийся под попечением батюшки. Монахи не жаловались. Луговины зарастают густым колючим кустарником, который никак нельзя одолеть. Говорили, что даже трактор не может продраться сквозь них. Правда, трактор был маленький и несерьезный, одно название. Батюшка попросил спички, их тут же принесли. И он поджег с наветренной стороны сухую траву. Пал расстелился по луговине, захватил кусты, но горели они никудышно. «Несгораемая купина», — изумился отец-архимандрит и потребовал автомобильную покрышку. Монахиня сбегала к сараю, прикатила навехонькую, мы рассмеялись и попросили что-нибудь постарее. Явилась покрышка, истерта чуть не до дыр, самая подходящая. Бросили ее в кусты, она вспыхнула и задымила так, что нас видели со всех самолетов, пролетавших по международной трассе над Южной Сербией. Я тревожился, не перекинется ли огонь на деревья, кругом леса. «Нет», — весело отмахнулся батюшка. Почему он был так уверен, не знаю, но огонь и впрямь замер у самого леса, а кусты выгорели. Оставалось вспахать гарь игрушечным трактором, засеять травой, и жизнь монастырских коров станет еще привольнее. После обеда отслужили вечернюю службу и отправились в городишко наподобие нашего районного центра, чтобы продать одну машину и купить другую. За те же деньги, такую же старую, но поменьше и с дизельным двигателем, а то бензина в горы не натаскаешься. Приехали в дом к батюшкиным знакомым. Переговоры проходили в гостиной, и я на них не присутствовал. Мне по протоколу выпало иное послушание — сидеть на веранде и поочередно принимать участников сделок, а также хозяина дома и полицейского. Каждому я наливал рюмку яблочной водки и ракии и произносил тост за успех предприятия. Потом навестили нотариуса. Он принял нас у себя дома в халате и шлепанцах, поставил печать, выпил рюмку ракии. Бутылка была у меня в кармане, рюмка в рукаве, и мы расстались. На все ушло полчаса, после чего отправились куда-то по ночным дорогам, долго ехали и остановились у подножья горы. Место это я знал. Наверху был древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, 15-го, если не ошибаюсь, века. В горах Сербии сохранилось немало старинных храмов. Как правило, они не заперты. В них аналои с простыми иконами, немного свечек. Люди, изредка попадающие сюда, могут поставить свечу и помолиться. Обычно на аналоях даже мелочь какая-нибудь лежит, оставляют за свечки. Поднялись по каменистой тропинке и встретились с монастырской братьей, было их 7 человек, причем 2 пришли из скита через горы пешком, светили себе фонариком. Иеромонах отслужил при свече божественную литургию, отец-архимандрит достал из портфеля ветхое облачение и благословил меня причаститься. Когда я вошел в алтарь, в узком, словно бойнице, окошке на горнем месте открылось солнце. Лучи его осветили каменный престол, священные сосуды, плат, антиминс. Теперь можно было задуть свечу. После службы вышли из храма, монахи достали термосы, развернули узелки с едой, мы пили чай, ели лепешки, яблоки. Солнце поднималось все выше, освещая склоны украшенных осенью гор с разбросанными кое-где черепичными крышами крестьянских домиков. Потом высветилась долина реки с жухлыми луговинами и, наконец, сама речка, вьющаяся далеко-далеко под нами. В тот же день я улетел в Москву, не зная еще, что никогда больше не увижу своего друга.